Он что-то хотел передать? Он хотел передать, что он жив? Дара! Вы, может быть, еще не знаете. Он умер совсем недавно. Мы познакомились с ним после этого. Вот тут началось. Хотя началось или кончилось, сказать трудно. Много было пролито слез, много сказано слов. Когда Сергей с Катей вернулись с залива, они застали дома странную компанию, улыбающуюся Дару с распухшим от слез лицом, горбуна с полыхающими синими глазами и великаншу, что-то шептавшую себе под нос. «Ух ты!» — обрадовалась им всем Катька. «Это что, гости?» Ее познакомили с родным дядей, и она поинтересовалась, останется ли он жить с ними. Потом с высокой женщиной, и Катька чуть не свалилась, задрав голову вверх, чтобы разглядеть ее лицо. Женщина перекрестила Катю. Та испугалась, замахала на нее руками и спряталась за спину Сергея. Дара представила своих гостей Сергею. «Это Саша, мой брат, помнишь, я тебе рассказывала? Это Валя. Она говорит удивительные вещи. Она говорит, что мой отец жив. Ты представляешь себе? Жив. А это Сергей. Он мой...» Дара не находила нужного слова, а Сергей сознательно не стал ей помогать. «Интересно, как она выкрутится?» «Мой друг!» Дара вздохнула. Брат удивленно посмотрел на нее. Дара смутилась и стала теребить Катьку. «Слышала? Слышала, дедушка не умер! Он жив! Представляешь, жив! Произошла ошибка!» «А может, папа тогда тоже потом оживет?» — с надеждой спросила Катька. Но ей никто не ответил. Все, как по команде, отвели глаза. Только Сергей улыбнулся и сказал: «То, что случилось с твоим дедушкой, бывает раз в тысячу лет». «А-а-а!» — протянула Катька. Они просидели до поздней ночи и рассказали друг другу все, что помнили, все, о чем старались забыть эти долгие годы. Рассказывали, как жили, о чем думали, о чем мечтали. В 2 часа ночи спохватили, что не уложили ребенка. Дара побежала к Кате, но та уже давным-давно спала на диване рядом с включенным телевизором. Потом кто-то сказал, что нужно срочно собираться в Энск, к Марку. Все снова оживились, заговорили хором. Сергей пытался вставить, что никуда не поедет, что он не из этого муравейника, что у него работа, с которой его обязательно выгонят, если он исчезнет куда-то. Но его никто не слушал. Дара сунула ему персик, Валя потрепала по плечу, а волк только махнул рукой. Поняв, что ему не отвертеться, Сергей стал потихоньку грызть заледенелый фрукт. Дара отвезла Катю к Регине на следующий день, расцеловала в обе щеки, рассказала о Марке. Регина хотела собираться тоже, но, узнав о Саше, внезапно села и обняла Катю. «Поезжайте с Богом!» И только когда Дара подошла к двери, она вдруг сказала: «Передай ему!» Дара обернулась. «Что?» «Да нет, ничего. Ничего. Главное, возвращайся. Я буду тебя ждать». Дара вернулась и тихо сказала Регине: «Мама, ну о чем ты говоришь?» Поцеловала и быстро вышла. Через 2 дня Дара сидела у ног отца на даче Андрея. Дом стоял на краю садоводства,